«Откуда он такой взялся?» — спросил я и подумал. «На нашу голову». «Да это же половина Даблстара! Левая часть! Братья Скицыны, ну, тот экипаж! Они ее отцепили и оставили на плато у овражков, чтобы Пантюхин мог добраться до сферы». «Без тебя он будто не добрался бы», — не выдержал я. Сашка ничего не ответил, только покрепче ухватился за мою руку, а меня вдруг обожгло, даже не смог скрыть испуга. «Сашка, но это твоя теория, стереоскоп, ведь получается, что Андрис и ты, и тогда твой полет тоже...» Он понял и не испугался. «Не, это другое, а ту параллель я уже отработал, тоже ведь чуть не грохнулся. Когда лихорадка была, мне даже в бреду снилось, что я разбился на самолете, а каменный свод, и будто я насквозь его... Игорь Петрович, да вы не бойтесь, через 3 дня я буду здесь как огурчик. Ой, ну, то есть через 1/2 года». Однако я все равно боялся, но ясно было и другое. Сколько не бойся, а Сашка уйдет на этом чертовом Старе 2 в подпространство. Так зачем же, чтобы и он боялся, как я? «Ладно», — сказал я. «А что слышно о тех, на другой ступени?» Сашка посмотрел без улыбки, опустил голову. «А о них ничего и не будет слышно, пока астрономы не увидят новую двойную звезду». «Сашка, возьмите меня с собой». Он не удивился. «Я уже думал, но там жизнеобеспечение только на двоих». «Жаль». «Да, ну, может быть, потом, я спрошу». «Потом?» — усмехнулся я про себя и сказал: «Спроси, конечно». Во время разговора мы вышли к набережной у левого берега бухты. Она была отгорожена от прибрежных камней парапетом из тесанных гранитных глыб, видимо, для защиты улицы от штормовых волн. Сейчас, однако, внизу плескалась и мотала зеленые пряди водорослей безобидная зыбь. Я навалился грудью на ограждение, Сашка подпрыгнул, забрался на парапет, лег на нем, подперев щеки, постучал по камню кроссовками. Причалов поблизости не было. Слева стояли над берегом строения с вышками и мачтами. Видимо, яхт-клуб. Белые треугольники парусов ходили туда-сюда вдали от берега. Брик ушел от пристани на середину бухты и распускал желтоватую парусину на обеих мачтах. А ближе к набережной лихие ребята носились на виндсерферах, парусных досках. Парусов было много, все разноцветные, глаз не оторвешь. Сашка сказал: «Я тоже хотел так научиться, да все времени не хватает. Зато купался часто. Я на пляже учебники читал». «Ты герой», — задумчиво похвалил я его. «Ага», — согласился он с прежней дурашливой ноткой, но без улыбки. Тогда я встряхнулся. «Сашка, а чего мы кукаемся? Радоваться надо, что увиделись. И еще увидимся. У тебя полет всего 3 дня, а я потерплю. У старых людей время бежит незаметно». Он тут же повеселел. Возмутился. «Ух уж, у старых! Вы еще это, средних лет!» «Тем более. А проводить тебя сегодня можно?» Сашка досадливо поморщился. «Наверное, не разрешат. Это ведь спецрейс». «Ну и ладно, так даже лучше», — подумал я. Сашка глянул на часики, сказал виновато: «Домой пора, собираться. И мама ждет». «Тогда попрощаемся здесь. Ты пойдешь, а я постою, погляжу на паруса». «Ладно». Сашка, видно, тоже боялся долгого прощания. «А я все-таки побывал в Новокамышине», — сказал я, — «как ты советовал». «Знаю, я ведь ездил во вражки еще раз». «Да? Зачем?» «Ну, про вас узнавал». Он застеснялся и сказал быстро: «А еще с теми ребятами поиграть хотелось, помните, которые тогда у костра? С ними хорошо, не то что в Краснохолмске». «А там что, все никак не поладишь с одноклассниками?» «А когда ладить? Мы уже уехали». «А здесь? Неужели тоже пристают и дразнятся?» Сашка насмешливо мотнул волосами. «Что вы! Наоборот! Как узнали, что лоцман, смотрят, будто все время чуда какого-то ждут. Это ведь тоже. Я хочу, как все». Он помолчал и вдруг спросил неловко: «Книгу-то не нашли?» «Увы». «А...» — он глянул нерешительно. «Тетрадь? Нет, Сашка. Да и не было никакой тетради». «Это хорошо», — вдруг сказал он. «Что хорошо?» «Ой, дурак я!» — Сашка от досады крепко хлопнул себя по затылку. «Я не так хотел сказать. Я вам один подарок сделаю, когда вернусь». «Какой?» «Пока нельзя говорить. Тайна». «Ну, если тайна». «А где ты живешь, не тайна? А то как я тебя найду, когда вернешься?» «Ой, верно. Улица Голубиной почты, 8, квартира 2. Игорь Петрович, а вы зайдите к маме, когда меня не будет, ладно? Она обрадуется». «Зайду. Ну а теперь давай прощаться. Быстро и решительно». «Ладно». Он сел на парапет верхом, широко отвел свою ладошку и с размаху впечатал в мою ладонь. Рукопожатие получилось крепкое и веселое. И Сашка вскочил на парапете, смешно и лихо отдал мне честь, крутанулся на пятки и побежал по граниту, как по узкому тротуару. «Свалишься, Витя, карабат!» — хотел крикнуть я вслед. Но он уже прыгнул на плиты набережной, пересек мостовую, на той стороне помахал мне еще рукой и ускакал за угол дома с вывеской «Кафе в объятиях осьминога». «Черт из два я пойду в такое кафе», — решил я, и опять повернулся к морю. Носились виндсерферы, разноцветные, лишь один, как бабочка-траурница, весь бархатисто-черный.